Она задумчиво потерла переносицу, обдумала мои слова и кивнула. «Пожалуй, соглашусь. Но мне, как я уже как-то говорила, важно мнение всего 4 человек. Поэтому твое я приму сердцем, но предельно честное. Что ж, слушай, в день нашей первой встречи ты была эмоционально закрыта, одета по-походному и смотрела на меня с высоты происхождения, поэтому не вызвала никакого интереса. Перебравшись в бухту уединения и попав в команду, стала потихоньку раскрываться. Но к тому времени успел закрыться я, ибо женился, а лакуны в памяти сфокусировали весь интерес на Оле. Игнат, я знаю, что ты меня любишь, как личность. Поэтому жду оценки внешности. Это было вступлением, но я могу обойтись без него. Ты вписывалась в мои представления о женской красоте и до начала прокачки метаморфизма. Да, мне не хватало объема внутренней поверхности бедер, икры попы, но, в общем и целом, ты выглядела ладной. А теперь, набрав недостающие объемы, причем не жиром, а сильными, правильно развитыми мышцами, превратилась в настоящую красавицу. И любоваться тобой ничуть не менее приятно, чем Олей или Ирой. Уфимцева начала наливаться яростью еще в середине монолога, после слова «ладный», а после того, как я договорил, взорвалась. «Сука! Кто?» — одновременно спросили мы. «Тварь, которая меня родила. Она создала и целенаправленно развивала во мне этот комплекс. Она убеждала в том, что за мной ухаживают через силу и только ради секретов рода. Она показывала изъян за изъяном. Она. В твоей жизни ее уже нет», — напомнил я, снова надавив интонацией. «Зато есть мы и мое мнение. Поэтому выброси из головы и завистливую суку, и абсолютно все комплексы. Ты не только личность, заслужившая нашу любовь и уважение, но и редкая красавица. Все, комплексов больше нет и никогда не будет», — твердо пообещала мелкая, решительно отодвинула в сторону пищевой контейнер и уставилась на нас. «Ребят, давайте переберемся на матрас, я хочу вас обнять, закрыть глаза и раствориться в ощущении счастья». Ольга выстрелила собой в сторону ложа, рухнула на любимый правый край, легла и похлопала ладошкой по моему законному месту. «Не знаю, что у тебя было по стереометрии, но вариант «мы обнимаем тебя» выглядит заметно интереснее. На него я не надеялась, но отказываться и не подумаю», — улыбнулась Света, возникла рядом с подругой и перевернулась на спину. «Ну, а я занял ее место, зафиксировал правое бедро мелкой своим коленом, опустил руку на футболку аккурат между аппетитных полушарий, чуть-чуть разъехавшихся в стороны под своим весом, и постучал пальцем по грудине. Солнце, помнится, кто-то обещал начать улыбаться. Уже начинаю», — промурлыкала она и действительно улыбнулась. «Как раньше, то есть солнечно и очень тепло. Но я это не посчитал, ибо Оля как раз обхватила подругу поперек корпуса и чмокнула в щечку. Не посчитала и следующую, появившуюся после того, как мелкая прижала к себе мою руку. А потом мне стало не до дураковаляния. Игнат, а когда мы отсюда уйдем? После того, как вы станете рындами, но не позже 17 числа. А почему именно 17? Я предупредил Бехтеева, что мы уходим далеко и можем задержаться. И заранее оплатил не один, а 3 подбора. 16, 18 и 20, объяснил я. А отсюда 2 суток перемещений рывками на максимальную дальность, если двигаться почти по прямой, и сутки я оставил на всякий случай. Поняла, спасибо за ответ. А когда ты собираешься прорекламировать тюнинговый стрибок? Осенью, перед мурманским автосалоном. Русь с Москвой решили не толкаться локтями, вот и раскидали эти акции предельно широко. А что? Она забавно наморщила носик и покосилась на мою жену. Да представила, что на таких стрибогах станут гонять все, кому не лень, а у Оли останется обычный, и решила, что это неправильно. Девчат, на этих машинах можно убиться, вздохнул я. Они очень буйные. Скажу больше, Третьяков и Стерлигов целенаправленно раскачивают общественное мнение именно так, чтобы состоятельные водители, считающие себя настоящими экстремалами, били эти машины по 10 раз на дню и покупали новые. И это экономика чистой воды. Обычные стихии в топовой комплектации стоят дешевле 420 тысяч и почти не ломаются, а тюнинговые обходятся в 777 и могут биться, как я уже говорил, по 10 раз на дню. Оля дурить не умеет, и обязательно научится водить такие машины. «А ты дурить умеешь?» — ехидно спросила моя благоверная и получила забавный ответ. «Ага, к примеру, сейчас я настолько счастлива, что опять хочу боя на самой грани, хотя прекрасно помню, чем такое же желание порадовало в прошлый раз. Но дурить, рискуя жизнью кого-либо из семьи, больше никогда не буду, ибо люблю вас всех и страшно боюсь потерять». Света вырубилась как-то сразу, вроде как, рассказывала какую-то веселую историю, случившуюся в школе, сделала небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, и вдруг тихонько засопела. Улыбка с ее лица не пропала, поэтому я невольно улыбнулся в ответ, бесшумно встал с матраса, помог Ольге, поднявшейся на ноги следом за мной, накрыть подружку простыней, и первым выскользнул в коридор. Пока добирались до душевой, безостановочно жил в прозрении, но энергетическая структура мелкой не двигалась. А потом мы с женой влетели в помещение, дорвались друг до друга и забыли обо всем на свете всего минут на 15. Я бы с удовольствием потерял голову до утра, но моя супруга была уверена, что Уфимцева, привыкшая к нашему постоянному присутствию рядом, обязательно почувствует, что нас нет, и проснется. А сводить девочку с ума невольной демонстрацией буйной страсти не хотела. Так что нам пришлось наступить на горло собственным желанием, врубить воду, обняться, закрыть глаза и потеряться во времени. Ага, потерялись. Но от силы минут на 7-8. А потом сбылось предсказание жены, силуэт мелкой вдруг дернулся, торопливо сел, замер секунды на полторы и, вскочив на ноги, рванул в нашу сторону. Испугалась. Судя по всему, сильно. Потом догадалась нас поискать, нашла, увидела, что мы просто стоим, и несется приходить в себя, грустно усмехнулась Оля. Кстати, это тоже доверие. Признаваться в страхах страшно, знаю по себе. Я не поверил. Ты все еще чего-то боишься? Она уткнулась лбом мне в грудь и пожала плечами. Я бесстрашна только рядом с тобой. Через несколько мгновений в душевую влетела мелкая и сходу влипла в нас, вернее, ввинтилась, между мной и Олей. Потом кое-как справилась с нервной дрожью, извинилась за то, что не дала побыть наедине, и объяснила причину, заставившую ее сорваться к нам. Мне приснилось, что дед пригласил нас в гости, вроде как, мириться, и во время ужина чем-то опоил. А после того, как мы отключились, заковал меня в блокираторы магии и отвез в поместье какого-то друга, дабы тот выдал меня замуж за своего сына. В общем, там, во сне, я пришла в себя в роскошной спальне, увидела нагло ухмылявшегося парня, назвавшегося моим законным мужем, и взбесилась. А прибить на месте уже раздевавшуюся тварь не смогла из-за того, что не отозвалась искра. Потом я вспомнила о вас, позвала тебя, Игнат, по имени, и этот урод сказал, что вас, в отличие от меня, отравили, и показал фотографию ваших бездыханных тел. Я рванулась изо всех сил, проснулась по-настоящему, обнаружила, что вас нет рядом даже тут, в реальности, и запаниковала. «Ао, как у тебя колотится сердце!» С передаваемым сочувствием в голосе воскликнула моя супруга, то ли как-то почувствовавшая ее пульс, то ли нащупавшая его намеренно, и мягко заворковала. «Нас никто не травил, как видишь, мы живы и здоровы. Твой дед давно в пролете. В смысле, ни за кого тебя не выдаст, ибо мы тебя забрали, а про законного мужа можно даже не вспоминать. Ты, наша, а значит, все желающие на тебе жениться идут лесом. Или, в случае плохого поведения, едут на ближайшие кладбища в роскошных катафалках». Девчонка злобно оскалилась, желательно одним бесконечно длинным кортежем. Потом сообразила, что стоит под душем в футболке, вспомнила, что проснулась в холодном поту, и виновато вздохнула. Черт, простыня и спальник, наверное, тоже пропотели. Мелочи, мягко улыбнулся я, попросил Олю передать мне шампунь, взял из ее рук бутылочку и задвинул Уфимцеву под струю воды. «Ао!» Предвкушающе простонала она, торопливо сорвала сначала насквозь промокшую футболку, а затем лифчик, и подставила голову. Первые секунд 40 намыливания головы, совмещенного с массажем, кажется, даже не дышала. Потом начала тихонечко мурлыкать, а когда моя жена намылила руки и принялась проминать трапеции, жалобно воскликнула: «Ребят, я же привыкну, так мы этого и добиваемся», призналась моя благоверная, «ведь так нежно и ласково, как мы, тебя никто не помоет, и как только ты это поймешь, мгновенно забудешь и о поездках к деду на торжественные примирения, и о законных мужьях, нагло снящихся в кошмарах, и о самих кошмарах, нет, о кошмарах я, пожалуй, забывать не буду», заявила мелкая, по моим ощущениям, более-менее оклемавшаяся от стресса, и как-то уж очень хитро прищурилась. Оля, естественно, догадалась, что это неспроста, и подыграла, задав напрашивавшийся вопрос: «Почему, потому что этот кошмар помог испытать несказанное удовольствие», заявила девчонка и весело добавила: «Значит, следующий может подарить какое-нибудь еще, или два этих». Глава 15. 15-17 июня 2513 поех. О том, что Оля со Светой проросли в рынд, я узнал случайно, во время планового тестирования энергетических систем на определители магического ранга, и, оклемавшись от приятного, но шока, пришел к выводу, что полное отсутствие негативных эффектов, испытываемых одаренными при переходе, блестяще подтвердило правильность моего определения для учебника по теоретической магии. Кстати, этот вывод только мелькнул на краю сознания и сам собой спрятался в долгий ящик моей памяти. Девчата, счастливые до невозможности, делились своими эмоциями уж очень энергично, и мне было не до досужих размышлений. Выжить, конечно же, выжил. Но после того, как пик экстремальных выражений радости остался позади, обнаружил, что не сижу, а лежу. Причем не на коврике для медитаций, а на надувном матрасе. Само собой, обложенный все еще верещащими напарницами, а определитель валяется в центре пещеры. Мысль о том, что мы могли его сломать, нисколько не взволновала. Я млел от фантастически ярких, теплых и искренних эмоций подруг и плевать хотел на все остальное, вместе взятое. Поэтому невесть в который раз за время этого буйства поцеловал в щечку сначала одну новоявленную рынду, затем вторую, прижал их к себе, назвал умничками, почувствовал, что моя супруга посерьезнела, и вопросительно выгнул бровь. Я сообразила, что мы, в принципе, успеваем ко второму подбору из трех, и подумала, что тянуть до третьего не стоит, мы и так ушли в рейд 29-го, а вернемся аж 17-го, что тоже вызовет вопросы. Ну да, вариант, в котором мы вернемся пораньше, поболтаемся в бухте недельку-полторы и уйдем в новый рейд, намного безопаснее, расстроенно добавила Света. Они были правы, поэтому я согласно кивнул и озвучил решение. Что ж, уходим прямо сейчас, что у нас с готовой едой? Как обычно, ответила Оля, мы с вечера наготовили на три приема пищи, так что по порции на обед и на ужин. В принципе, можно быстренько пожарить печень, ее в хранилище еще навалом, предложила Уфимцева, но я отрицательно помотал головой. На это уйдет минимум полчаса, а мы и так выдвигаемся в притирку, так что придется обойтись тем, что есть. Тогда собираемся, грустно спросила мелкая. Да, причем по самому минимуму, оставляем тут все, включая сменку, определитель магического ранга, матрас и полотенца. Тогда я навожу коктейли, а ты, Свет, подпитку. Скомандовала жена, мигом оказалась на ногах и переместилась к нашим запасам химии. Уфимцева усвистела следом, а я выстрелил с собой к термосам и, цапнув свой, переместился к выходу в коридор. А я сгоняю в хранилище за искрами, негоже нам, самым талантливым добытчикам империи, возвращаться из рейда с пустыми руками. Сгонял. А на обратном пути забежал в туалет, приоткрыл поворотную стенку и сообщил дежурному дроиду о прорыве девчонок, его особенностях и резком изменении наших планов. Все правильно. Чем раньше вы вернетесь в большой мир, тем меньше острым будет и без того нездоровый интерес сильных мира сего, заявила Дайна. Так что валите, только поосторожнее. И я в этот раз обновляться не буду, так как не додумалась ни до чего особо интересного. В общем, зацелуй от меня Иришку и возвращайся как сочтешь нужным. А я снова займусь охотой, надо же на ком-то срывать злость, грусть и печаль, зацелую и вернусь. До новой встречи, радость моя, протараторил я, заметив, что девчата выдвинулись в мою сторону, вернул фальш-панель на место, справил нужду, подхватил термос и вышел наружу. Мы уже собрались, сообщила Ольга, поставив полупустой рюкзак рядом со ступенями и направившись к туалету, а Света грустно огляделась, сообразила, что палится, и весело добавила: «Так что ждем только тебя, Капуша, уже бегу». Улыбнулся я и ускорился, переместился рывком прямо ко входу в коридор, в той же манере добрался до пещеры, отрешенно порадовался порядку, наведенному хозяюшками, затолкал термос в рюкзак, быстренько переоделся и так далее. В результате от силы минут через пять снова вылетел под открытое небо, допрыгал до начала скальной трассы, посмотрел вверх и неспешно повернулся к девчонкам, только-только выдвинувшимся в мою сторону. «Так, Капуши, сколько можно вас ждать?» – заулыбались. Жена, как обычно, радостно и открыто, а мелкая – грустно. «Вот я вторую и успокоил. Солнце, мы сюда обязательно вернемся. Причем не раз и не два. Так что не вешай носик, ладно?» «Я не вешаю», — бодро воскликнула она и, противореча себе, тихонько вздохнула. «Просто тут по-настоящему здорово, а там, Иришка», — хором напомнили мы и были услышаны. «Да, вы правы, она наверняка извелась, и нам пора компенсировать ей кошмар дикого одиночества». «Компенсируем», — пообещал я и посерьезнел. «Ну что, красотки, готовы к экзамену по скалолазанию?» «Красотки, первые 10 дней убивавшиеся на горизонтальной стенке, а последние 4, на этой, вертикальной, уверенно кивнули, и на всякий случай развернули плечи. Я поверил, но все равно контролировал их подготовку к восхождению и перемещению по трассе добросовестнее некуда, и вскоре пришел к выводу, что эта парочка тренировалась не зря. Да, самый сложный участок пути Оля со Светой прошли с верхней страховкой, но не сделали ни одной сколь-либо серьезной ошибки. Так что я заявил, что экзамен сдан, в темпе собрал веревку в бухту и вместе с системами девчонок затолкал в рюкзак. Потом закинул его за спину, помахал пропасти, в которой где-то прятался овод, и дал команду начинать движение. Девчата, одуревшие от многочасовых медитаций и дико соскучившиеся по движению на нормальных скоростях, радостно ушли в первый рывок и охренели от расстояния, которое преодолели на стандартном объеме силы. Я, в общем-то, тоже впечатлился, так как 2 недели работы над магической мощью и прорыв в новый ранг удлинили им единичное перемещение на 3 с лишним метра, а мое выросло только от первого почти на 4. «Кажется, первые 1,5-2 часа вам придется убить на калибровку рывков», — сказал я после того, как напарницы поумерили свои восторги, и устроил им похохотать. В смысле, гонял не 1,5-2 часа, а почти 5. Зато эта парочка практически вернула прежнюю точность перемещения и очень неплохо освоилась с новыми возможностями. И пусть все это время мы перли не по прямой, а по ломаной линии очень замороченной конфигурации, зато после того, как занятие осталось позади, средняя скорость движения выросла процентов на 6-7, а моральный подъем отвлекал от однообразия пути и сложности упражнений, выполняемых на ходу, аж часов до 7 вечера. А потом мы засекли энергетическую структуру медведя 3-го ранга, дали по тормозам и решили атаковать. Вернее, решил я, ибо надеялся, что и этот мишка владеет оглушением. Атаковали по тактической схеме, придуманной как раз на такой случай. Мы с Олей накрыли Топтыгина туманами, а Уфимцева одновременно с нами спутала ему лапы цепкими корнями. Затем девчата начали лупить разрядами в противофазе, причем безостановочно перемещаясь рывками, а я секунд 7-8 тестировал возможности хищника, то есть, попробовал всадить в него сферу умиротворения, и обрадовался, что она не прошла, приголубил акустическим ударом, дабы ему стало не до попыток вырваться из тумана, 3 раза подряд остановил чистоколом и порадовал шаром льда, который, как выяснилось чуть позже, не только искромсал зверю дыхательные пути, но и изуродовал левый глаз, заметив, что защита монстрика начинает проседать, я выстудил туманы напарниц арктическим холодом и добавил к их разрядам свой, а объединенной дури 2 слабеньких рынт и 1 сильного, причем почти достигшего пика возможностей, марева троечки не выдержала, вот и схлопнулась, причем как-то уж очень быстро, и пусть через считанные минуты после того, как медведь склеил ласты, на краю области досягаемости моего прозрения появились энергетические структуры довольно крупной стаи волков-четверок, видимо, привлеченных устроенной нами свистопляской, это ничего не изменило, я в темпе вырезал ядро, самый важный узел и еще 2 обычных, загнал страшно довольных подруг под невидимость и втопил по прежнему маршруту, добычу убрал в термос минут через 10-12, оставив между нами и местом боя солидное расстояние. Потом дал команду справить нужду и пошел навстречу организму сам. А после того, как вернулся к рюкзакам, услышал 2 практически одинаковых варианта мыслей, крутившихся у меня в голове. Да уж, наша нынешняя мощь – это нечто. Умение лупит в 2 с лишним раза сильнее, чем раньше. Причем все до единого. Затраты силы упали почти на 1/3, а скорость восполнения выросла. Но насколько, я пока не поняла, ибо существенно вырос и резерв. А теперь представьте, во что мы превратимся, когда пройдем 2-ю трансформацию на пике магической мощи. Весело предложил я, и девчата аж застонали от предвкушения. Кстати, Игнат, а ведь мы сильно просели в динамике и согласованности перемещений, внезапно заявила Оля. Да, я понимаю, что при этом вкладывались в экстремальное развитие искр, но это не дело. Верно, согласился я. Поэтому в большом мире полностью забьем на медитации и сосредоточимся на наработке чувства локтя, тактике ведения боев с одаренным зверьем и людьми, рукопашке, физподготовке, вождении и самом разнузданном отдыхе. Последний пункт звучит как-то уж очень волнительно и пробуждает на редкость нескромные желания. Хихикнула супруга, мелкая, естественно, ей поддакнула, а я, посмотрев на часы, заявил, что нам пора. Весь остаток четверга и всю пятницу обнуляли усталость бодрячками и держали чрезвычайно высокий темп. А после часа ночи сила воздействия этого навыка стала стремительно уменьшаться, и к 9 утра практически сошла на нет. Причем у всей команды, включая меня, если бы не слишком уж маленький временный зазор между ориентировочным временем прибытия команды к точке подбора и временем подхода авантюриста, я бы дал девчатам поспать хотя бы часик, а так попросил потерпеть еще каких-то 5 часов, отменил все тренировочные задачи и удвоил промежутки времени между уходами в рывки. Помогло, вернее, помогало, где-то до полудня. Потом Оля со Светой начали ошибаться, и я скорректировал темп снова, а в 13:20, заметив, что мелкая вышла из перемещения чуть правее, чем требовалось, и чудом не впоролась в валун, дал по тормозам и заявил, что Бехтеев уже привык к опозданиям клиентов, так что как-нибудь переживет и наши. «Не-не-не, не надо портить впечатление о команде», — побормотала пустота голосом Светы. «Я сейчас пописаю, отожмусь раз 30-40, проснусь и попрыгаю дальше. Далее, Игнат, увеличь, пожалуйста, темп так, чтобы мы успели помыться, а то моя одежда пропотела насквозь, а сменку мы, если ты не забыл, оставили на заимке. И последнее. Зверски замученный вид сыграет нам на руку, долгий рейд дался чрезвычайно тяжело, и мы еле стоим на ногах, увеличу. Так что дуй в кусты, отжимайся и все такое». Взбадриваться отжиманиями пришлось еще трижды. Зато на берег озера мы вылетели в 13:41, скинули рюкзаки в нескольких метров от линии прибоя, сорвали с себя одежду, достали мыльные принадлежности, влетели в фантастически теплую воду и не позволили себе расслабиться. В смысле, быстренько помылись, наскоро простирнули белье и шматье, выжили, надели, активировали жар и выбрались на берег, уже слыша перестук дизеля. В притирку, но успели, вымученно буркнула Уфимцева, на полном автомате выставила диск на траектории пикирования какой-то хищной птицы и расплескала тушку, и без того изуродованную экстремальным торможением о 3 препятствия, воздушным кулаком. Потом оценила сыгранность наших действий и через силу добавила, а мы определенно, ничего, семерка, вон, даже квакнуть не успела. Так она ж была не лягушкой, а то ли мелким соколом Сапсоном, то ли крупной пустельгой, ничуть не менее устало парировала моя благоверная. Черт, а я и не заметила, застрадала мелкая, но без души, а потом перестала валять дурака и посмотрела на меня. Игнат, на обратном пути медитировать будем? Не, на нашем нынешнем ранге КПД таких медитаций тут, в семерке, вызывает смех, а после того, как мы доплывем до восьмерки, он вообще обнулится, успокоил ее я. Кстати, не будем и дежурить, не вижу смысла. В общем, как только перепрыгнем на борт катера и поздороваемся с его хозяином, можете смело вырубаться. Вырубились, рухнув на задний сплошной диван, привалившись друг к другу и взявшись за руки. При этом выглядели настолько вымотанными, что у меня оборвалось сердце, а Геннадий Романович невольно перешел на шепот, хотя движки его авантюриста молотили будь здоров. «Игнат Данилович, как я понимаю, рейд дался тяжелее некуда». Я утвердительно кивнул и справедливости ради добавил, что даже столь долгие пребывания в пятне идут на пользу тем, кто сосредоточен на личном развитии, уточнил воздушник, а затем спросил, что у нас с добычей. «Добыли все, что вам требовалось, кроме каменной шрапнели третьего ранга», ответил я, доплелся до своего рюкзака, докопался до термоса, достал заранее подготовленный сверток и отдал Геннадию Романовичу. А он заявил, что не удивлен, убрал сверток в выдвижной ящик, даже не развернув, секунд за 30 определился с размерами причитавшейся нам суммы и выписал чек на 580 тысяч, что, на мой взгляд, было многовато. Но спорить я был не в состоянии, поэтому убрал чек в карман, извинился перед Бехтеевым за то, что не смогу продолжить разговор, кое-как дошел до дивана, упал рядом с супругой и отъехал в страну снов, вернее, в сон, один-единственный, в котором безостановочно несся по пятну, шараша тонусами с окаменениями, оглядываясь прозрением, обновляя бафы и обходя все более-менее крупные энергетические структуры. В результате за 8 с небольшим часов такого беспамятства вымотался как бы не больше, чем за последние двое суток. Зато на мне сработал бодрячок и вымел не только послевкусие от этого сна, но и усталость, пригибавшую к земле. Вот я на ноги и поднялся. После того, как огляделся в обычном и необычном режиме, оценил расстояние до пристани Стрежевого и заметил тоненькую фигурку Иришки. Ольга со Светой тоже встали с дивана, но, как мне показалось, просто отзеркалив мое действие. Зато, увидев подругу, расплылись в счастливых улыбках, энергично помахали и метнулись к рундукам с рюкзаками. Я тоже вытащил свой и, закинув за плечи, поблагодарил Бехтеева за подбор, предупредил, что потревожу его снова уже недели через полторы-две, пожелал всего хорошего и спустился на транец. Там поскучал порядка 40 секунд и, дав девчатам переместиться на пристань первыми, прыгнул следом, потерял дар речи от эмоциональности встречи напарниц с подругой семьи и выполнил обещание, данное версии Дайни из расщелины, расцеловал Иришку от всей души. Потом погнал тараторящих дамочек к Бурану, довел, в темпе закидал в багажное отделение все три рюкзака, сорвал и закинул туда же надоевшую куртку, обнаружил, что вся моя семейка уже загрузилась в машину, и переместился к правой передней двери. Когда забрался на сиденье, разулся и с непередаваемым наслаждением пошевелил пальцами ног. Потом стянул штаны, ибо салон успел прогреться до уличных 34 градусов тепла, опустил спинку и от избытка чувств чмокнул куклу в щечку еще раз. «Как ты тут без нас? У-у-у!» Притворно возмутилась она. «Я же только что ответила на этот вопрос твоим верным напарницам подробнее некуда. А я любовался твоей неземной красотой». Парировал я, периферийным зрением заметил что-то странное, посмотрел на заднее сиденье и ничуть не удивился, увидев, что верные напарницы последовали моему примеру и уже расслабляются без верхней одежды. «Ладно», — выкрутился. Нехотя пошло навстречу вместилище Биуса, завела движок, тронула кроссовер с места и раскололась. Как обычно, двумя параллельными потоками. Я страшно скучала и убивала время, занимаясь всем, чем можно и нельзя. Говоря иными словами, тренировалась на износ, просматривала сетевые странички производителей электроники в поисках чего-нибудь интересного, следила за судебным процессом над руководством рекорда и его покровителями, отвечала на звонки и, конечно же, плавала в море. Благо, жара у нас несусветная, а вода, как парное молоко. Накупила гору электроники, сварганила очень интересные штуковины, следила за телодвижениями хозяев всех контролируемых телефонов, держала руку на пульсе разработок Веретенникова и так далее, добавила вторым темпом, а затем вернулась к первому. В общем, дурела от беспокойства за вас любимых, от одиночества и желания узнать, как вы сходили в пятно, гады. «Мы тебя тоже любим», — улыбнулся я и начал колоться. А сходили очень неплохо, усилили сердечно-сосудистые системы, из-за чего, по моим ощущениям, стали выносливее. Разобрались в одной нигде не упоминаемой, но невероятно важной составляющей процесса развития дара, назвали ее магической мощью, придумали фантастически эффективный способ раскачки и добились первых результатов. Оля со Светой прорвались в рынды, даже не заметив перехода, с его бонусом в комплекте с результатами тренировок в новом ключе стали сильнее в 2 с лишним раза. «Так, тормози, мне нужны подробности», — воскликнула она и наехала через гарнитуру. «Где мое обновление, ленивец?» Я жестами показал, что обновления нет и не будет, после чего подробно рассказал о сути нашей идеи, ответил на кучу уточняющих вопросов и, в конце концов, услышал обнадеживающий вердикт. «Определенно, вы не безнадежны, и это внушает оптимизм. Ох, кто-то у меня довредничается. Скажу честно, я так соскучилась, что с радостью соглашусь на любое наказание. Будешь второй». Сразу за моей попой подала голос засыпающая Света, привалилась к уже отключившейся Оле и тоже отъехала. «Умаялись?» Посмотрев на них через зеркало заднего вида, вполголоса спросила Ира. «Не то слово. О том, что они прорвались, мы случайно узнали позавчера утром, во время ежедневной проверки на определители магического ранга, сразу же собрались и рванули в обратный путь. По дороге били все рекорды скорости и вышли к мрачному за четверть часа до прихода авантюриста. Темп передвижения представляешь?» «Представляю», — кивнула она, обходя грузовик, невесть с чевапилищей по левой полосе, по соседней, и продолжила через гарнитуру. «Вы вернулись очень вовремя. Вчера утром Ляпишев доложил цесаревичу, что я приехала в поселок без вас, и Вороницкий, падла, потребовал выяснить, на чьей заимке вы зависаете теперь, понять, нельзя ли наложить лапу на нее и как-нибудь насадить тебя на крючок понадежнее. Глава 16. 18 июня 2513 поехк. Лично для меня воскресенье началось в час дня с громкого голоса Дайны, ворвавшегося в сон. Возвращаться в реальность не хотелось от слова вообще, но просьба просыпаться была озвучена насквозь деловым тоном, так что я приложил себя бодрячком, привычно огляделся прозрением, очень быстро сообразил, что нахожусь в бухте, а не в пятне, удивился, обнаружив Уфимцеву не в своем коттедже, а в нашем, и открыл глаза. Ольга все еще дрыхла, так что напрашивавшийся вопрос задал взглядом, посмотрев в ближайшую камеру, и услышал ответ через гарнитуру. Звонил Ляпишев. Я ответила ему твоим очень сонным голосом, но не прокатило. Он извинился за то, что разбудил, сообщил, что прилетел сюда, на побережье, по службе, и может заехать к нам, чтобы забрать добычу. Но на самом деле никаких дел в этой части страны у него нет, генерал собирается выполнить полученный приказ, то есть выяснить, где вас носило, и далее по уже известному тебе списку полученных им задач. Кстати, Дмитрию Львовичу очень не хочется это делать, но он, служака до мозга костей и верен роду Вороницких. В общем, припрется к двум, то есть всего через час, так что тебе не мешает помыться, одеться и настроиться на непростую беседу. Если что, то я уже перебрала ядра, которые ты притащил, отложила для него 42 тройки и 2 из 6 новых двоек. Оставшиеся 4 и обе единички заныкала, спецотдел обойдется, ибо перестал радовать. Я коротко кивнул в знак согласия, бесшумно выскользнул из-под одеяла и поплелся в туалет, ибо уже поджимало. По дороге спросил, на какую сумму набралось добычи, и получил весьма приблизительный ответ. По рыночным ценам этот набор потянет миллионов на 45, а каким будет нынешняя наценка за режим наибольшего благоприятствования, естественно, не представляю. Я просто хотел узнать порядок суммы, буркнул я, и спросил, когда Света пришла в наш коттедж, сразу после того, как вы добрались до спальни и потеряли сознание. К слову, с вероятностью в 100% это было совпадением. Ребенок дошел до гостевого домика, постоял в фойе 3 секунды, умотал в свой коттедж и, не став подниматься на второй этаж, решительно отправился обратно. Тут у меня, наконец, включилась голова и подсказала правильный ответ. Раскачалось прозрение, причем настолько сильно, что достает из ее коттеджа до нашей спальни. Соответственно, ночевать там, чтобы ненароком не увидеть ничего личного, уже бессмысленно. Ну да, похоже, согласилась Дайна и озадачила. Кстати, о Свете. В этом рейде у нее ни с того ни с сего появился интерес к своей внешности и проснулась чувственность. Причину объяснишь? Объяснил. После того, как добрался до ванны и вломился в душевую кабинку, ее ублюдочная мамаша создала и развила в ней дичайший комплекс неполноценности, уверенность в редком уродстве. А мы подобрали нужные аргументы, и мелкая поверила, что красиво. Вот и радуется жизни. Игнат, ты не услышал слова «чувственность», — воскликнул Бюс, и объяснил, что имел в виду. Поверив в то, что красиво, Уфимцева увидела в тебе мужчину, и первый раз за время моего наблюдения за ней дала волю фантазиям. Дальше объяснять? Нет, — глухо буркнул я, представил альтернативу и снова вернулся в режим носорога. Главное, что комплекс исчез, и Света стала цельной, а пробуждение чувственности я как-нибудь переживу. Слова не мальчика, но мужа. Нисколько не ерничая, заявила личная помощница, и похвалила в другом ключе. Этот ребенок, вторая Ольга, и выпустит и второй неограненный алмаз из наших загребущих ручек, я бы, мягко выражаясь, тебя не поняла и расстроилась. О, проснулась, красотка, заметила тебя, сообразила, что ты в ванной, и вспыхнула. А ведь у нее скоро сорвет крышу. Я пожал плечами и сосредоточился на намыливании головы, а через пару минут услышал в голосе Бюса веселье и вернулся в реальность. Игнат, ты не поверишь, ребенок только что позвонил отцу, обменялся с ним парой-тройкой дежурных фраз и завуалированно намекнул на то, что уже ушел к тебе, а Валерий Константинович обрадовался. Я объяснял суть происходящего все время, пока мылся, потом высушил тушку, выбрался из кабинки, попросил Дайну соорудить десяток бутербродов, натянул шорты на голое тело и поплелся на кухню. Не успел опуститься в свое кресло, как Бюс ехидно сообщил, что я срочно понадобился Вороницкому-младшему, а подбежавший андроид вложил в руку вибрирующий телефон. Пришлось тыкать в нужный сенсор и подносить трубку к уху. «Добрый день, Игнат!» – радостно протараторил великий князь чуть ли не раньше, чем установилась связь. «Мне сообщили, что вчера вы, наконец, вернулись из пятна, и мы с Таней звоним, чтобы от всей души поблагодарить за подарки. Если бы не один из них, мы бы не получили столько удовольствия». На обратном пути с заимки Вронских их атаковала стая волков. Ранги рядом с телефоном не обсуждались, но, судя по тому, что в схватку пришлось вмешаться Веретенниковой, там были не десятки. Прокомментировала эту речь Дайна. И еще, одна из волчиц как-то прорвалась через вояк, дотянулась до растопчины и сбила с ног, но продавить подаренное марево не успела. Я уложил в голове эту информацию, сообразил, что раз Виктор говорит иносказаниями, значит, убедил телохранителей не докладывать о настоящих последствиях нападения вышестоящему начальству, чтобы им с Татьяной не запретили мотаться на ту заимку, и ответил на монолог в том же стиле. «Приветики, подарки, преподносимые от всего сердца, просто не могут не радовать. Искренне рад, что вы получили удовольствие, и надеюсь, что оно только усилило ваш интерес к любимому увлечению». «Конечно, усилило. И еще как», — обрадованно заявил Вороницкий. Пару-тройку минут создавал ощущение, что речь идет о каком-то развлекательном артефакте, а затем съехал с темы и гордо похвастался успехами. «Ты ведь в курсе, что мы с Таней тоже мотались в пятно? Так вот, оба взяли по рангу и довольны до невозможности. Значит, он теперь шестерка, а она семерка». «Неплохо», — мысленно отметил я, поздравил ребят с этими успехами и спросил, не планируют ли они, часом, приезжать в бухту. В голосе Вороницкого появилась грусть. «Мы бы с радостью, но в следующую субботу у Тани день рождения, и...» В этот момент она отобрала у него телефон, официально пригласила нас четверых на торжество, сообщила, где оно будет проходить, и пригрозила страшной обидой даже за намек на попытку отказаться. Однако отказываться я не собирался, поэтому пообещал, что мы обязательно будем, и поблагодарил за приглашение. Потом растопчина полюбопытствовала, почему не слышно моих девчонок, и я виновато вздохнул. Я, как обычно, перестарался со сложностью и длительностью рейда, так что они все еще дрыхнут. Тогда я им позвоню ближе к вечеру, ибо умираю от любопытства, а Витя отнимает трубку. В этот момент на кухню влетела мелкая, увидела, что я занят, безмолвно спросила, помешает или нет, и получила ответ в более веселом стиле. «Тань, одна из моих девчонок, оказывается, уже в сознании, вон, только что пришла ко мне и передает тебе привет». Сообразив, с кем я говорю, Уфимцева громко поздоровалась, прыгнула ко мне рывком, звонко чмокнула в щеку, нагло стащила с тарелки бутерброд и плюхнулась напротив. Я изобразил жуткий гнев, подмигнул испугавшейся хулиганке, оглядел ту часть ее фигурки, которая была видна с моего места, и отрешенно отметил, что Света действительно увидела во мне мужчину. На кухне было достаточно тепло, но затвердевшие сосочки усиленно пытались проткнуть тоненькую футболку. А предыдущая, и, к слову, единственная на моей памяти аналогичная реакция на меня, появилась аж во время буйного веселья на любимое излучине. В режиме носорога это показалось нормальным, так что я совершенно спокойно продолжил болтать с Виктором и во время его следующего монолога расчетливо добавил девчонке недостающей уверенности в себе, бесшумно проартикулировав две фразы: «Великолепно выглядишь, добавишь к красоте лица и фигурки улыбку, задохнусь от восторга». Она засияла, дождалась появления в моих глазах обещанной эмоции и полыхнула таким ярким, искренним и детским счастьем, что меня на миг захлестнула мутная волна желания отловить ее ублюдочную мамашу и забить ногами. Слава богу, эта вспышка ярости прошла мимо внимания Уфимцевой, как раз заметившей, что проснулась Оля, засиявшей еще ослепительнее и рванувшей в нашу спальню. А потом Вороницкий перешел на еле слышный шепот, сообщил, что Татьяна куда-то отошла, и озвучил забавную просьбу. «Игнат, она распробовала удовольствие от адреналина и уже мечтает о следующей тренировочной неделе на той заимке. Я в восторге и хочу подарить ей на день рождения что-нибудь действительно нужное. Поэтому сейчас скину список умений, которыми она владеет, а ты посмотри, пожалуйста, опытным взглядом, добавь к нему то, что ей, на твой взгляд, необходимо, и, если в вашей добыче есть хотя бы пара-тройка нужных искр, продай их мне, ладно, только именно продай. Я знаю, что ты не нуждаешься, но так мне будет комфортно, а иначе, нет. Все, возвращай». мучилась всего час, но за этот час я взмок так, как будто принял душ прямо в гоночном комбизе. Кстати, прокатил и Таню. Тогда, когда понял, что не убьюсь, и проклял все на свете, она заявила, что хочет еще, что любит эту стихию, и что раз слово «стихия» женского рода, значит, должна принадлежать ей, а не мне. Тут на заднем плане послышался сначала звонкий смех, а затем веселый вопль. Все правильно. Эта стихия должна стать моей, а ты, Игнат, обязан махнуть свою на стребок Оли. Тань, ты умеешь хранить страшные тайны? Так же весело спросил я, и трубка снова перекочевала в ладошку растопчиной. Да, тогда слушай внимательно. Олин стребок вот-вот обретет такой же буйный нрав, как моя стихия. И если ты уверена, что тебе нужна именно такая машина, а Виктор даст санкцию на ее приобретение, то в понедельник я состыкую вас с заместителем начальника отдела продаж автоконцерна «Руси», попрошу этого человека собрать такого монстрика персонально под тебя. Правда, вам придется скрывать его истинный нрав до мурманского автоса. Нужна, санкция есть, скроем. Протараторила она и поторопила. Так что состыковывай, мы уже изнываем от предвкушения. Приятное послевкусие, оставшееся от разговора с Виктором и Таней, погибла смертью храбрых одновременно со звонком генерала Ляпишева. Нет, я не забыл о том, что этот человек нам симпатизирует, но понимал, что беседа с ним будет тем еще испытанием. Поэтому настраивался на войну умов, играл глубиной погружения в просветление и, в конечном итоге, помог Дайне откалибровать скорость озвучивания советов, нормально воспринимаемую в таком состоянии сознания. Встретил куратора сам и у ворот гаража. Третий раз за день обменялся приветствиями, пожал протянутую руку и всю дорогу до гостиной обсуждал всякую ерунду типа несусветной жары у нас на побережье. Потом пригласил гостя отобедать с моей семьей, признавшись, что последний раз мы ели вчера, и еще полчаса разминался за стольной беседой. Немного потянул время и после трапезы, взял из рук андроида, отправленного к нам биосом, термос с добычей, поставил на стол, а затем по той же схеме вручил мужчине ИМТ-шку со списком предлагаемых искр. Он, как обычно, начал с двоечек, намеренно выделенных цветом, и, обнаружив, что их аж две, удовлетворенно хмыкнул. Да, прочитав название навыков, слегка завял, так как особо востребованных среди них не было, но претензий предъявлять, конечно же, не стал, ибо, как минимум, догадывался, насколько тяжело дается каждая победа над любым одаренным зверем такого ранга. Проверять соответствие списка самим ядрам счел необязательным, поэтому извлек из кейса свой МТ, отсканировал список, загнал в какую-то программу, автоматически расставившую цены, и выдал итоговую сумму. Разница в 7 миллионов, естественно, в плюс, не зацепила. Я жил следующим этапом беседы, поэтому равнодушно кивнул, подождал, пока он закроет термос, вернет МТ-шку в кейс и организует перечисление средств на наши счета, долил минералки в почти опустевшие бокалы и услышал первый пристрелочный вопрос. «Игнат Данилович, ваша команда опять приятно удивляет. За этот рейд вы добыли 2 двойки и 42 тройки, то есть 44 искры самых востребованных уровней. Повторю еще раз, это, безусловно, радует, но в то же самое время заставляет беспокоиться, вы крупно рискуете. Причем не только собой, но и своими напарницами. И, что расстраивает сильнее всего, не задумывайтесь о том, что и физическая, и моральная усталость, неминуемо накапливающиеся во время длительных рейдов, очень негативно сказываются на скорости восприятия и реакции, на адекватности оценки опасности каждого отдельно взятого зверя, на согласованности ваших действий и далее по списку, который можно продолжать и продолжать. Красивый заход, однако, хохотнул Бюс. А я удивился и озвучил заранее подготовленный ответ. «Дмитрий Львович, прошу прощения за формулировку встречного вопроса, но с чего вы взяли, что мы не отдыхаем?» «Да, пятно, ни Новомосковской, ни бухта уединения, но высокоранговое зверье там встречается отнюдь не на каждом шагу, а при определенном уровне адаптации к условиям промысла кров и стол можно найти как минимум в одной из 3-4 достаточно крупных долин. Впрочем, я предпочитаю отдыхать в условной безопасности и в относительном комфорте. К примеру, в этот раз мы отвоевали логово у росомахи троечки, придумали, как надежно закрывать его лаз, и регулярно восстанавливались от боев. Моментами добросовестнее некуда, после одного из самых серьезных дрыхли без малого сутки. Логово росомахи и комфорт, изумленно переспросил генерал, и мне пришлось вдаваться в подробности. Эта росомаха обитала в почти заваленном подвале разрушенного сруба тренировочной заимки Талызиных. Да, нам пришлось устроить генеральную уборку и ютиться в страшной тесноте, но нас так ни разу и не учуяли, что радует до сих пор. В общем, мне приятно ваше беспокойство, но у нас хватает и других подобных логов. Правда, в основном звериных, зато в разных местах пятна. Поэтому-то я и устраиваю настолько долгие рейды, а не из желания заработать все деньги мира. К слову, вы наверняка знаете, что мы практически ничего не тратим, хотя возможностей, в том числе и вашими заботами, предостаточно. Да, обвинить вас в алчности или расточительности не сможет даже самый пристрастный недоброжелатель, признал Ляпишев, задумчиво посмотрел в окно и, видимо, решил, что возвращение к теме беспокойства за нас, бедняк, будет выглядеть глупо. Поэтому продолжил от противного. Получается, что вы чувствуете себя в пятне, как дома, и предпочитаете не тратить время на беготню в большой мир и обратно. Если очень сильно утрировать, то да, а вообще все намного сложнее. Да, проблем с мясом у нас не бывает, но есть одно мясо нельзя. Да, можно взять с собой крупы, но каждая готовка пищи – это риск. Да, можно брать готовую еду, но чем больше и тяжелее рюкзак, тем сложнее передвигаться и драться. Подобных нюансов достаточно много, поэтому проще сказать, что я выбираю некую золотую середину. Само собой, не сам, а при помощи советов своих наставников, постепенно всплывающих в памяти. И, как я понимаю, пользуетесь логовами, экспроприированными вашими родичами. Прозрел он. Ну да, эта информация досталась мне по наследству, и было бы глупо ее игнорировать. Все, мы развеяли большую часть сомнений. Довольно воскликнула Дайна. А когда теневики спецотдела найдут заряженное логово, рассеются и все остальные. Правда, усилится зависть и желание въехать в рай на чужом горбу, но с этим придется смириться. Или совмещать приятное с полезным, то есть, обрубать самые наглые хвосты. Я был с ней полностью согласен, но ждал реакции Ляпишева, и вскоре дождался, но не той, на которую рассчитывал. Игнат Данилович, а как вы отнесетесь к предложению отбить для нас пару-тройку давно заброшенных заимок? Глава 17. 19 июня 2513 поехк. Я позвонил Кутипову ровно в 10 утра, будучи уверенным, что в это время он окажется на работе, и почти угадал, он как раз заходил на какую-то планерку. Но сообщив кому-то там, что говорит с тем самым Беркутом, получил приказ продолжать, вернулся в свой кабинет и спросил, чем может быть полезен. Я чуть-чуть сдвинул акцент и рассказал, что с моей подачи великий князь Виктор Михайлович изъявил желание приобрести для своей девушки стрибок, затюнингованный по новой схеме, после чего спросил, не будет ли это проблемой. Ответ Вячеслава Александровича развеселил. Да вы что, какие тут могут быть проблемы, готовых машин хватает, продажи давно начались, так что его императорскому высочеству достаточно зайти на нашу сетевую страничку, авторизоваться под логином ВКВМВ и тем же самым паролем строчными буквами, выбрать цвет кузова, цвет салона и так далее, а на последнем этапе вбить в соответствующее поле желаемое место и время доставки автомобиля, и он там будет. Порукой тому мое слово. Большое спасибо, вы меня выручили. Да вы что, еще более эмоционально воскликнул Кутипов. Вы дали нам шанс порадовать великого князя, так что благодарить должны мы. Я останусь при своем мнении, улыбнулся я и переключил внимание собеседника на другую тему. Кстати, а почему вы начали продажи так рано? Тут он как-то уж очень тяжело вздохнул. Кто-то из умельцев разобрал стихию, аналогичную той, на которой вы выиграли гонку у Станислава Углова, разобрался, за счет чего эта машина выдает столь бешеную динамику, и выложил схему тюнинга в общий доступ. Да, адаптировать ее под другие марки моделей удается далеко не в каждом автосервисе, но джин выпущен из бутылки, поэтому мы решили не тянуть и снять сливки вторыми. Вот и снимаем. Кстати, не безуспешно. Я порадовался за их концерн, задал еще пару вопросов и вспомнил, что забыл озвучить еще одну просьбу. Поэтому спросил, не поможет ли он мне с аналогичным тюнингом того самого стрибога, который я подарил жене. Можем пригнать автовоз к завтрашнему утру и вернуть машину в эту пятницу в первой половине дня. Устроит, если в первой, то да. Вернее, я буду готов ее принять до 18.00. Я назвал крайний срок, так что успеем в любом случае. Я поблагодарил его за помощь, извинился за то, что отвлек, попрощался и отключился. Потом набрал Виктора, объяснил, как получить вожделенный стрибок, порадовался искренней радости, с которой Вороницкие и его дамы сердца отреагировали на мои слова, пожелал им согласия в процессе выбора всего-всего, посмеялся вместе с Виктором и сбросил звонок. Отвлекать Олю со Светой, разбиравшихся в очередной теме учебного курса по тактико-специальной подготовке, от занятия не захотел, поэтому, посмотрев на них прозрением сквозь две стены, уставился в объектив камеры и обратился к верной помощнице. «Слышь, Дайна, пока мы зависали в расщелине, я анализировал плюсы и минусы разных вариантов развития группы и пришел к выводу, что нам жизненно необходим даже самый примитивный аналог тактико-специального виртуального комплекса «Стратег». База данных, на основе которой когда-то было написано программное обеспечение ТСВК, у меня в архиве есть», — сообщила она. «И, в принципе, я смогу перешить 3 капсулы местного производства для виртуальных игр с полным погружением и собрать в одну общую операционную среду. Но в них вы не сможете двигаться и нарабатывать реальные навыки передвижения. Плевать. Мне надо, чтобы Оля со Светой как можно быстрее научились видеть бой, автоматически оценивать ситуацию и выбирать нужный шаблон поведения, чтобы вы привыкли дополнять и усиливать чужие возде. Все, дальше можешь не продолжать. Суть поняла, капсулы приобрету, поставлю в свободное помещение подвала гостевого коттеджа, впишу свою программу в программный код какой-нибудь местной игры и создам учебный курс, основывающийся на возможностях одаренных. Спасибо, солнце. Кстати, я воткнула во все машины и коттеджи по базе микродронов. Теперь надо добраться до столичной квартиры и зарядить ее, а то меня бесит ряд мертвых зон камер СБ Акаций. Кроме того, я почти закончила апгрейдить аналог модуля дополненной реальности для обучения вождению, так что в среду сделаю тебе и Свете по подарку, а Олю порадую после того, как Русь затюнингует и вернет ее стрибок. И последняя новость на этот момент. Валерий Константинович только что подал прошение на выделение его семьи в самостоятельную ветвь рода Уфимцевых. Само собой, не просто так, а после того, как заручился обещанием императрицы оказать содействие. Его папаша об этом пока не знает, но мужик дергается, заключил контракт с одним из лучших столичных чопов, и его магазин вот-вот будет взят под надежную охрану, а к Софье и Тане приставит персональных телохранителей. Так, стоп, а они что, в Новомосковске? Ага, Уфимцев их забрал через 2 дня после вашего ухода в пятно. После разговора с дочкой об этом пожалел, но возвращать помощниц обратно, вроде как, пока не собирается. Я почесал затылок и озвучил родившееся мнение. Что ж, он уже большой мальчик и наверняка знает, что делает. Опять же, то, что эта парочка жила тут, немного действовало на нервы. Кстати, о нервах. Как дела у Ксении Станиславовны с разработкой методики укрепления нервной системы? После возвращения с заимки Веретенникова приступила к последней стадии, экспериментах на подопытных пациентах. Если все пройдет по плану, то к концу месяца выдаст проверенный результат. И мне безумно интересно, удастся этой экспериментаторше добиться радикального увеличения скорости прохождения нервных импульсов. В начале первого Дайна по секрету сообщила, что у девчонок упала концентрация внимания. Само по себе это утверждение могло и расстроить, но в комплекте с очень высокими оценками, полученными ими же за первые 3 часа тактика специальной подготовки, натолкнула на напрашивавшийся вывод: напарницы просто устали, им требовался отдых, или, как вариант, смена рода деятельности. К этому времени я закончил разбираться со всеми зависшими делами, требовавшими моего внимания или санкций, и успел обсудить с Биусом кое-какие идеи. Поэтому решил совместить приятное с полезным, вышел в сеть, нашел требуемую информацию, сделал один звонок и отправился в спортзал. Как и следовало ожидать, подружки, привычно контролировавшие все происходящее в округе прозрением, заметили, что я выдвинулся в их сторону, и повернулись к двери за миг до того, как она начала открываться. А когда увидели меня, расплылись в счастливых улыбках. Ну что, красотки, умотались. Весело поинтересовался я и залюбовался их фигурками. Ну, или если совсем честно, то бюстом жены, просвечивавшим сквозь короткую светло-розовую футболку. Оля вскинула в знак приветствия левый кулак, утвердительно кивнула и объяснила, почему. Этот учебный курс чрезвычайно насыщен новой информацией, плюс часть тактических схем рвет привычные шаблоны и вынуждает прорабатывать каждый отдельный маневр хотя бы на минималках. То, что мы прошли до твоего прихода, в голове, вроде как усвоилось. но только теоретически. Так что следующая схема может наложиться на предыдущие и запутать. Света с Ирой ей поддакнули и затаили дыхание в ожидании вердикта. И он не заставил себя ждать. Все верно. Поэтому закрываем программную оболочку и отправляемся собираться на выезд. Форма одежды, полуспортивная, волосы собраны в хвосты, улыбки в стиле можно шире, но мешают уши. «Самый разнузданный отдых?» – спросила супруга, увидела в глазах ожидаемый ответ, выстрелила собой вперед, чмокнула меня в щеку, назвала спасителем и унеслась переодеваться. Кукла и Уфимцева прошли начало трассы в том же стиле, только по-разному. Если первая идеально отыграла самую обычную радость и буйное предвкушение, то вторая, от избытка чувств влив в рывок чуть больше силы, чем требовалось, вышла из перемещения не в полуметре, а вплотную, вмяла в мое марево и без того возбужденную грудь, вспыхнула от слишком ярких ощущений, поцеловала намного ближе к уголку рта, чем обычно, и умчалась дальше, краснея на ходу. В этот момент я понял, почему Биус называет ее ребенком, и невесть в который раз за последние дни захотел хоть как-нибудь, да отомстить твари, изуродовавшей психику своей дочери. Потом все-таки унял проснувшуюся ярость, неспешно поднялся в гардеробную и начал одеваться в нечеловеческих условиях. В смысле, любуясь умопомрачительно аппетитной фигуркой жены, намеренно демонстрировавшей оную в самых выгодных ракурсах. И если бы не своевременная подсказка садистки, то в комплект к первой попавшейся под руку белой льняной рубашке натянул бы брюки от темно-синего костюма. А так все-таки нашел нужные брюки, кстати, висевшие прямо перед носом, натянул подходящие кроссовки и взял со специальной полки самые любимые солнцезащитные очки. Ворчать, естественно, и не подумал, дождался, пока моя благоверная закончит собираться, сдуру сделал ей игривый комплимент и, увидев, как на него отреагировали сосочки, с огромным трудом задавил желание сорвать соли нафиг ненужное шматье. В ростовое зеркало заглянул по совету Биуса, угоравшего над нами обоими, и заметил, что забыл застегнуть ремень, попытки с четвертой. Да, отшутился, заявив, что ремень не ширинка. Но супруга и личное наказание начали развивать столь благодатную тему, и я предпочел сбежать в гараж. И пусть это никак не сказалось на количестве и уровне ехидства комментариев, то и дело раздававшихся в правом ухе, зато почти унялась проснувшаяся фантазия. В общем, к приходу девчонок я успел выгнать наружу броневик, опустить фальш-панели и остыть. Так что помог им забраться на законные места, сел за руль и сорвал кроссовер с места. Как можно устроить самый разнузданный отдых в спортивном клубе «Импульс», на подземную стоянку которого я зарулил, Оля со Светой не врубились, но предвкушать веселье не перестали. Впрочем, это чувство не отключило им мозги. Поэтому из кроссовера выбрались не отвязные девицы, готовящиеся к отрыву, а две аристократки, взирающие на окружающий мир с ледяным равнодушием. Ира отыгрывала свою роль ничуть не менее достойно, так что в фойе спортклуба мы произвели небольшой фурор со знаком минус, проигнорировали заинтересованные взгляды четверки самовлюбленных покорителей всего и вся, подошли к стойке администратора и равнодушно уставились на миловидную девицу с фигурой профессиональной спортсменки. Заговорил, естественно, я, предварительно прочитав имя этой особы на бейджике, болтавшимся на ни разу не выдающейся груди. «Здравствуйте, Оксана. Меня зовут Игнат. Я заказал и оплатил по сети отдельный зал, 4 комплекта снаряги и прохладительные напитки. Наши действия...» Она расплылась в приветливой улыбке, поздоровалась, пообещала, что нас вот-вот проводит в нужное помещение, и дотронулась до сенсора вызова еще одного сотрудника клуба. Не прошло и 30 секунд, как из-за двери с табличкой «Только для персонала» величественно выплыл парень года на 2 старше меня с набряленными и мелко завитыми волосами, с уродской бородкой и усиками, с мышечным корсетом, раскачанным на химии, и манерами плейбоя, окинул моих спутниц масляным взглядом и сально заулыбался. В мою сторону даже не посмотрел, а зря. Я мгновенно переключился в боевой режим, сделал шаг к этому хаем-проституту, развернул к себе, мазнул взглядом по бейджику и холодно оскалился. «Вильгельм, или как вас там по-настоящему? Еще один такой взгляд на любую из моих спутниц, и я попорчу вам личико. Вас вызвали сюда не изображать живое воплощение неотразимости, а проводить клиентов клуба в арендованное помещение». Этот дурачок попытался посмотреть на меня сверху вниз. Кстати, при разнице в росте сантиметров 12 в мою пользу, неспешно оглядел меня с головы до ног, насмешливо фыркнул и осел на отполированный каменный пол. со сломанной челюстью. А я поймал охреневший взгляд администратора и мило улыбнулся. «Оксана, этот провожатый сломался, поэтому найдите другого. Или, как вариант, проводите нас сами. Кстати, удалять записи с камер, установленных в фойе, не стоит. Я пишу все происходящее, так что смогу доказать, что был в своем праве. И еще, в ближайшие 2 часа мы будем в арендованном зале. Так что если у вашего руководства или кого-либо еще возникнет желание со мной пообщаться, то я буду к их услугам ровно в 14:30 и не минутой раньше. На этом все. Жду начала ваших телодвижений».